Маленькие волны шлепают о корпус каждые 3 секунды, может быть, 4, а сейчас... Он пожал плечами. Если вы упорно, через 20, а может быть, и через 25. Я хожу из Торптон-Спрингса уже 40 лет. Я знаю, если мне надо не совпадать. Будет сильный шторм. Он внизу, у пирса, если угодно. Шторм? Это адмирал сэр Артур. Я не очень-то полагался на себя, когда дело доходило до сильного очень шторма. Крупный государственный чиновник. Сообщили по радио? Нет. Последний а что, эти признаки, о которых вы говорили, когда я был на вашей яхте, они всегда предвещают шторм? Нет, не всегда, мистер Талбот. Он тоже там внизу. Однажды, может быть, лет 15 назад, передавали штормовое предупреждение, но никаких признаков не было. Ни единого. Вот рыбаки из Саут-Кайкоса и вышли в море. Неудивительно. 50 человек утонуло. Ах, итальянец. Но если появляются эти признаки еще в сентябре, когда сильного шторма не миновать, он обязательно начнется. Прекрасно. А нашему другу нужно задать всего 4 вопроса. Видимо, успокаивает меня в эту ночь. Вопрос. Где его паспорт? Никто не собирался. Как он попал в эту ночь? И когда кто он кто начнется, хозяин, и где он живет? Я. Может быть, часов через 8. А может быть, и через все 48, кто знает. Он показал на запад, откуда шла длинная, медленная, маслянистая волна. И придет вон оттуда. А я могу сказать, что вы тоже. Ваш гидрокостюм внизу, мистер Талбот. Спокойной ночи. Я все время ожидал этого шторма. Пройдя по тускло, хотя уже 2 часа... И 13 дней отделяли нас от этого разговора. Мы шли полным ходом, хотя понятие «полный ход» не очень-то сочеталось у Матапана с понятием предельной скорости. Около месяца назад 2 квалифицированных специалиста, давшие подписку о неразглашении, вывели выхлопную трубу судового двигателя в расположенный под водой цилиндр, оснащенный оригинальной системой пластических глушителей. Работу эту они сделали хорошо, и теперь звук выхлопа у Матапана был не громче шепота тревовещателя, но при этом противодавление стало съедать половину мощности. Однако судно шло достаточно ходко, и мы добрались до цели быстрее, чем я ожидал. И направил на него. У меня росло предчувствие безнадежности того, что я задумал о сути. Мне следовало бы обзавестись. Однако кто-то же должен был это сделать. Ночь была безлунная, а звезды начали постепенно гаснуть. Ведь не мудрено, небо быстро затягивалось длинными серыми завесами сельских облаков. Потом пошел дождь, не сильный, но холодный. И пронизывающий. И Джон Заимис дал мне кусок брезента, чтобы я мог накрыться. На Матапане, правда, была каюта, но у меня не было желания туда идти. Что вы сказали? Должно быть, я задремал, убаюканный плавным колебанием судна, ибо следующим моим ощущением было то, что кто-то трясет меня за плечо. Это был капитан, и он говорил: мы уже на месте, мистер Талбот. Ступайте с Богом. X-13. И передайте, что один из его сообщников... Я поднялся, держась за мачту. Качка уже становилась действительно неприятной. И посмотрел в том направлении, куда он показывал рукой. X-13, казалось, заслонило все небо. Я взглянул в ту сторону, отвел взгляд снова. К этой яхте не подойти. Оно было на месте. Куда же вы тогда собрались? Я потерял больше, чем большинство людей. У меня не осталось ничего, что привязывало бы меня к жизни. Я должен обратить ваше внимание на то, кое-что что вы забыли было. Это баловный снасть. Я стоял, охваченный единственным и страстным желанием исчезнуть из этого места. Мной стал владелец страха. Злобно отпарировал Макдональд. Глава пятая. Ты так себе это не занимаешь. Я и раньше слышал об этих морских буровых платформах на континентальном шельфе. Одну из них мне даже описывал человек, который сам их проектировал. Но я никогда не видел ни одной из них. Я пристально смотрел на X-13 и не верил своим глазам. Это было что-то громадное, угловатое, неуклюжее, не похожее ни на одно сооружение, которое мне доводилось видеть. Но самое главное, оно казалось мне каким-то нереальным, явившимся из области космической фантастики. С первого взгляда оно выглядело как лес огромных фабричных труб, торчащих прямо из моря.